Хаммер прервал приятное течение его мыслей. «Тут один адвокат из Альбукерке пишет мне, что никак не может с тобой связаться. Говорит, что представляет интересы некого англичанина по фамилии Брейби. Хочет с тобой о чем-то побеседовать касательно своего клиента». «Он просил меня о встрече на прошлой неделе», — сказал Берт. «Не обращай внимания. Брейби я ничего не должен. Это он уволил меня из центра. Помнишь, я тебе рассказывал эту историю?» Хаммер разогнулся и положил затылок на подголовник кресла. «Меня уже тошнит от этого экрана», — он говорил с закрытыми глазами. «Адвоката зовут Барнард, и завтра он прилетает сюда. У него к тебе есть разговор». «Ты уверен, что ничего серьезного, о чем мне следовало бы знать?» «Брейби из тех, кто съездит тебе по визиономии, а потом попросит об одолжении. Не обращай внимания». Хаммер целую минуту молчал, сидя с закрытыми глазами, и Бирд уже решил, что тот задремал. Но он вдруг заговорил. «Когда адвокат без приглашения прилетает за счет клиента, да еще проделав такой путь, это не предвещает ничего хорошего». Бирд пропустил его слова мимо ушей. О чем тут спорить? Он игнорировал Брейби уже много лет. Пусть наберется духу и снимет трубку. Нетрудно догадаться, что ему нужно. Знакомство в Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Голдене, доступ к венчурному капиталу для своего центра, а может, инсайдерская информация по солнечной энергии или налоговым льготам. Было бы из-за чего волноваться. Они проехали через Колумбус, и когда впереди показались кедровые горы, у них состоялся еще один бессвязный разговор, на этот раз по поводу железных опилок. «Все есть. Инвесторы, капитан, корабль, опцион на закупку опилок. Не хватает только последних». «Мы этим озадачили Обаму», — заметил Хаммер. «У нас полно других забот. Когда все утрясется, мы будем готовы». Приборная доска показывала температуру за окном 112 градусов по Фаренгейту. Ничего подобного они еще не видывали. То есть 44 градуса по Цельсию. Берт съехал на обочину, чтобы ощутить на себе эту парилку. То ли не стоило выбираться из кондиционированного салона под палящее солнце без шляпы, то ли сказалась усталость после полутора часов за рулем, но когда он вышел из машины и уже собирался сказать своему другу какую-то банальность, голова у него вдруг закружилась, колени подогнулись, и он частично потерял сознание. Если бы он не успел ухватиться за дверную ручку, то оказался бы на земле. А так его качнуло, он потоптался на месте, но устоял на ногах и при этом долбанулся плечом о крыло автомобиля. Он возился с задней дверцей, пытаясь ее открыть, а в висках стучал пульс. Наконец ему удалось засунуть голову в прохладное нутро салона и нашарить свою панаму на заднем сиденье. Эта небольшая передышка пошла ему на пользу. Весь эпизод занял не больше 15 секунд. Хаммер, стоявший по другую сторону машины, ничего не заметил. Двое мужчин отошли от дороги, удивляясь своим ощущениям. Полуденный зной вверг их в состоянии синестезии. Он взял их в полон, давил на мозги, фонтаном бил из земли, хлестал по лицам и внешне проявлялся в шумных, вульгарных выкриках. Кто после этого скажет, что у фотона нет массы? Вот. Берт торжествующе вскинул кулак, маскируя недавнюю слабость и взбадривая себя собственным криком. Дескать, я все тот же. «Вот она, сила солнца! Вся власть солнцу!» — подхватил Хаммер. «Все! Мне хватило!» Он полез обратно на водительское сиденье, и Берт с облегчением вздохнул, садясь рядом. Он еще был слишком слаб, чтобы вести машину. Теперь они ехали почти на 130, так что и получаса не прошло, как они уже миновали Хачиту и Плайяс и пересекли водораздел у... от рогов пирамидальных гор, в округе Идальго, так сказать, в каблуке штата. До полигона на дальней окраине Лордсбурга оставалось меньше часа, и по мере приближения к цели они становились все более шальными и развязными, скорее похожими на деревенских парней, вырвавшихся в бордель, чем на мужчин за 60, обремененных колоссальной ответственностью. Они затянули желтую розу Техаса. Ничего веселее про Нью-Мексико они не знали. За плечами долгий и трудный совместный путь, далеко не всегда комфортный, порой удручающий на Ближнем Востоке и утомительный на американском Юго-Западе. Временами их разделяла лабораторная и офисная работа, зато сейчас, наконец-то, они готовы были поделиться своим секретом, древним секретом растений, и ошеломить мир собственной версией дешевой, чистой и постоянной энергии. По старой памяти, а также потому, что это была их излюбленная точка, перед Анимасом они повернули на юг и вскоре въехали на окутанную пылью автостоянку перед кафе «Следы леопарда», где припарковались бок о бок с патрульной машиной местного шерифа. В мифотворчестве Хаммера Анимас был самым дружелюбным провинциальным городком Соединенных Штатов. День, когда здесь заасфальтируют тротуары, станет для Бирда последним. Кафе, лучшее к западу от Миссисипи, представляло собой белый крашеный ангар с минимумом окон. После слепящего, послеполуденного солнца им пришлось помедлить в дверях, пока глаза попривыкли к полутьме внутри. Шериф и еще один полицейский, тихо беседовавшие за чашкой кофе, были единственными посетителями. «В следах леопарда ты заказываешь не то, что хочешь, а что имеется в наличии. Сегодня это были блины и бекон. Кофе подавали совсем жиденький, пользующийся популярностью на американском юге». Пока они ждали, Берт достал свой карманный компьютер. Еще утром в отеле успели прийти новые послания, которые он до сих пор не открыл. Внимание его сразу привлекло письмо от П. Баннер, его пятой жены Патриции, ныне замужем за дантистом Чарльзом, который от нее без ума, почти как Бер 9 лет назад. Она недолго поработала директрисой, прежде чем родить 3 бебиков за 4 года, а когда-то уверяла Берда, что не хочет иметь детей. От него надо понимать. Интересно, что Чарльз был низкорослым, тучным, лысее его и старше на пару лет, как будто браки представляли собой серию исправленных черновиков. Год назад он натолкнулся в Ридженс-парке на нее и ее 5-летнего сына с девчоночьими локонами. Она держалась дружески и показалась ему все еще красивой. Они сели на скамейку и поболтали 15 минут. Походив вокруг да около, Берт вывел-таки ее на интересовавший его вопрос. «Нынешнему мужу она тоже наставляет рога?» «Как знать», — ответила она, — «как-то уклончиво. Но если он имеет в виду себя, то у него нет ни одного шанса». «Дорогой Майкл, возможно, для тебя это не новость. Но если ты не в курсе, сообщаю, что Родни вышел из тюрьмы. Он искал со мной встречи. В голове у него роятся всякие безумные идеи, которых я даже касаться не хочу. Адвокат Чарльза обратился в суд и добился запретительного постановления, смысл которого заключается в том, что если он мне еще хоть раз позвонит или напишет, или подойдет к нашему дому ближе, чем на 500 метров, то будет арестован. Только что я узнала от друзей моих друзей, что он отправился в Штаты, чтобы разыскать тебя. Может, хочет персонально поблагодарить себя за то, что ты свидетельствовал против него во время процесса. Одним словом, мне кажется, что не мешает тебя предупредить. Завтра начинаются короткие каникулы перед возобновлением семестра, и мы уезжаем на Шетландские острова под проливным дождем. Всего наилучшего, Патриция. Это он, Трупин. В отеле Камина Реал. Сомнительная благопристойность британского закона. Убийцы за хорошее поведение отсиживают половину срока. Поиск в интернете на Бирд без труда приведет человека в Лордсбург на полигон. Ну и что? Несмотря на работающий кондиционер, у него возникло противное ощущение капелек пота на верхней губе и стеснение в груди, отчего появилась боль в горле. Тут пожаловали блины, по 20 штук в каждой стопке, как заверила его доброжелательная официантка, и кленовый сироп, чтобы их поливать, а также гора полосатого бекона высотой в 15 сантиметров и доверху заполненная чашка кофе бледно-коричневатого оттенка «Нирвана». Хаммер хлопнул в ладоши, по-прежнему пребывая в хорошем настроении, тогда как Берда оно явно покинуло. Он всегда знал, что этот момент неотвратим. Однако успел свыкнуться с данной мыслью, как и с другой, что Тарпин вполне может отсидеть полный срок, а за это время все рассосется, из тюрьмы он выйдет обессиленный, да и, в конце концов, эта Патриция стала его наваждением, и именно ее показания похоронили его в суде. Главное же достижение Берда — изящный трюк, коим он себя успокоил, заключался вот в чем. Он почти верил в то, что Тарпин — буйный по природе человек, которого судили и признали виновным, и который отсидел за решеткой вместе с другими осужденными, мог считаться косвенно запятнанным и, стало быть, действительно виновным. Мало того, он знал это и смирился со своей судьбой. Бирд, если на то пошло, никого не убивал. Его версия в суде звучала безупречно, и показания свидетеля в Институте физики были неопровержимы. По прошествии лет события того утра, когда он вернулся из Арктики, уже казались фрагментами сновидения, недоказуемыми, не имеющими последствий. Но за этой внешней пеленой, как глухая скала, скрывались другие допущения и даже уверенность, от которых он просто отмахивался за всей этой деловой суетой. Как полицейские и Патриция могли заподозрить в убийстве Олдоса ревнивого мужа, чего опасался Бирд, так и Тарпин неизбежно должен был прийти к этой мысли. Кто еще мог его подставить, подкинув на место происшествия его молоток? И что же несправедливо? Осужденный, склонный к насилию человек, день за днем, в течение 8 лет закалявший свою слепую ярость в тренажерном зале тюрьмы, предпримет после освобождения дешевых рейсов в Даллас сколько угодно. Пока шериф и его приятель сидят за соседним столиком, Бирд чувствовал себя в безопасности. И все же, когда входная дверь с треском распахнулась, он вздрогнул, испытав при этом новое сжатие в области грудины. В кафе ввалилась 4 шумных подростков, 3 парня и девушка с требованием прохладительных напитков. Присутствие 2 полицейских их не утихомирило, они поздоровались с ними как с родственниками. Что, если 2 вооруженных полицейских не совладают с Тарпином? Может, он настроен прикончить Берда у всех на глазах и провести остаток жизни в камере, извращенно лелея мысль о том, что они квиты? В этих краях нет недостатка в огнестрельном оружии, и приобрести его не сложнее, чем рыболовные снасти. «Про еду! Забыл, шеф?» Хаммер уже прикончил свою гору блинов. «Плохие новости из дома?» «Нет-нет», — автоматически ответил Бирд, хотя уже успел разглядеть под мейлом Патриции послание от Мелиссы с пометой «Срочно». «Просто надо кое в чем разобраться. Я не голодный, слишком жарко. Можешь взять мои». Он пододвинул ему тарелку, и Тоби принялся за 21-й блин, а тем временем Бирд после полуминутного колебания открыл послание Мелиссы. «Лучше прочесть, пока его еще не убили. Майкл, позвони мне, пожалуйста. Мне надо с тобой поговорить о прошлой ночи». «О прошлой ночи? Это еще зачем?» Тут он вспомнил про Терри, симфонического любовника. Она бросила Терри или, напротив, выходит за него замуж. Берт не мог решить, какой из этих двух вариантов был бы для него предпочтительнее. Если второй тон спрячется в трейлере у Дарлины, Дарлина же Тарпину не по зубам? Или он убьет их обоих? Сейчас он плохо соображал и был не в том состоянии, чтобы беседовать по душам с Мелиссой. Ни сейчас, ни потом он пролистнул имена отправителей еще 27 сообщений. Все, кроме одного, были связаны с работой, главным образом с чистой и возвышенной сферой искусственного фотосинтеза. А открыл он письмо от Дарлины. «Дуй скорее! Я тебе кое-чего скажу!» Господи, как они его отвлекают! Они его просто обложили. Женщины, адвокатша из Альбукерки, уголовник из Северного Лондона, его собственные неуемные клетки. Все словно сговорились помешать ему принести свой дар миру. Он не виноват. Зря, что ли, его называют блестящим ученым. Да, он блестящий ученый, пытающийся делать добро. Пожалев себя, он немного успокоился. Они с Тоби встретятся с инженерами, чтобы сегодня в последний раз проинспектировать полигон. Затем Бирд произнесет речь перед всей командой. Пора снова в путь. Но ехать в Лордсбург значило ехать навстречу Тарпину. Лицезрение хаммеровских блинов, а точнее его самого, поедающего уже третий десяток блинов в сиропе, увенчанных подгоревшими полосками плоти и жира свиньи, вызвало у него рвотные позывы. Пробормотав извинения, он направился через зал в туалет с мыслью, что если его стошнит, может, голова лучше заработает. Слегка наклонившись, как прилежный официант, он завис над фарфоровой чашей. Увы, она была ослепительно чистой. Так не хватало щепотки мерзости, шоколадной арабески человеческого дерьма, чтобы очистился желудок. Из него так ничего и не вышло. Он распрямился и промокнул лоб бумажной салфеткой. Как быть? Или его жизнь действительно в опасности, или он трус и истерик. Основополагающий факт — Тарпин ищет с ним встречи. Что хорошего может это предвещать? В эту самую минуту он, вполне вероятно, уже сидит в лордсбургском мотеле на кровати и смазывает пистолет. С мотивацией у него все в порядке. Ведь с психологической, логистической и даже финансовой точки зрения не так-то просто вчерашнему зэку путешествовать по миру. Ему придется скрыть свое преступное прошлое, отвечая на вопрос иммиграционной анкеты при въезде в Штаты. И никто ни о чем не догадается. Так что основание для паники налицо. Разумнее всего было бы улизнуть, сославшись на застенчивость. И пусть Тоби сам проведет церемонию открытия, а он рванет хотя бы в Сан-Паулу, где одна его знакомая, Сильвия, хороший, между прочим, физик, будет счастливо принять его у себя. Он спустил воду и не спеша вымыл руки, обдумывая решение перед тем, как вернуться за стол. Сан-Паулу — это, конечно, хорошо. Но он не говорит по-португальски. И он не может оставаться там бесконечно. И ему будет не хватать Дарлины. Дальше что? Хаммер уже стоял, платя по счету. На изгвазданной тарелке лежали 4 блина, ломтик бекона, разломанный на 2 неравные части, и зубочистка. Здоровенная бутыль с сиропом была пуста. «И этот человек такой тощий! Чудеса да и только!» «Мы должны быть на месте через 40 минут, а впереди еще 70 километров», — сказал Хаммер. «Пошли!» Не надеясь, что ответить, Берт тупо поплелся за своим другом к выходу, навстречу слепящему солнцу. И дальше — к машине. Они взяли на север, через пастбище, в сторону хайвея. Оба хранили молчание, правда, Хаммер, сидевший за рулем, порой высвистывал случайные ноты, словно исполняя нешуточное авангардное сочинение. Обычно Берт умело уходил от неудобных или неприятных мыслей, но сейчас, пав духом, он предавался невеселым раздумьям о собственном здоровье, разглядывая красновато-коричневатое пятно на запястье, эту карту неизвестной территории. Пришли результаты биопсии. Сегодня утром доктор Юджин Паркс подтвердил, что это меланома и что она ушла в кожную ткань на 0,5 миллиметра глубже, чем хотелось бы. Он назвал специалиста в Далласе, который может завтра же ее убрать и начать курс лучевой терапии. Но Бирд, пожелавший быть в Лордсбурге на открытии, сказал Парксу, что сделает это в течение месяца, как только освободится. Паркс в своей обаятельно-нейтральной манере назвал подобное поведение иррациональным. Время дорого, ситуация критическая, возможны метастазы. «Вы отрицаете очевидное», — сказал ему доктор Паркс, словно возвращаясь к их спорам вокруг изменения климата. «Эта штука не исчезнет сама собой, только потому, что вы так хотите или просто о ней не думаете». И это были еще не все плохие новости, хотя остальные не несли ничего неожиданного. Берт, голый до пояса, с угрюмым видом застегивал пуговицы на рубашке. Просмотровые кабинеты находились в медицинском корпусе в центре Эль-Пасо на 19-м этаже. Его мать, вспомнил Берт, тоже умерла на 19-м. У Паркса, дышавшего на него ментолом, было добротное дубленое лицо с оттенком потемневшего серебра. Голова его по-черепашьи выдавалась вперед и благосклонно покачивалась в такт бердовским словам. Он был с ним одного возраста, только выше ростом, и поддерживал форму в бассейне, плавая каждое утро с 6 до 7, прежде чем принять первого пациента. Берд с трудом мог представить себя в воде, да и вообще на ногах в такую рань, и прекрасно понимал, что никогда не сможет принять подобный вызов, никогда не сбросит лишний вес ценой такого неудобства и дискомфорта. Да, доктор не читал ему лекции или морали. Но это с лихвой компенсировалось отстраненной и оскорбительной откровенностью. Всякое новое сообщение, всякое зловещее приближение физической катастрофы сопровождалось дальнейшим выдвижением мудрой черепашьей головы и мягким постукиванием карандаша о ладонь. «Никто, — сказал врач, — даже Берт не стал бы беззаботно разгуливать, имея такой избыточный вес. Он таскает лишних 30 килограммов, что сопоставимо с полной выкладкой солдата-пехотинца. Его колени и щиколотки опухли от нагрузки. Надвигается остеоартрит, печень увеличена, кровяное давление высокое, возрастает угроза застойной сердечной недостаточности, уровень холестерина зашкаливает, даже по английским меркам. Налицо проблемы с дыханием. Есть шанс заполучить сахарный диабет в придачу к раку простаты и почек и тромбозу. Его единственная удача — удача, — отметил про себя Берт. Но не добродетель. Это то, что он не курильщик. В противном случае уже был бы покойник. Голову и плечи доктора обрамляло выходящее на юг зеркальное стекло окна, сияющий прямоугольник дымчато-белого неба, говорящего об удушающей жаре. Время от времени пролетал самолет, чтобы развернуться над городом и приземлиться на восточной окраине. За рекой раскинулся Хуарес, мировая столица насильственных смертей. Там наркобанды вели борьбу за влияние, попутно отправляя на тот свет солдат, судей, полицейских и отцов города. Сегодня мексиканские картели нанимали безработных техасских тинейджеров, чтобы те выполняли за них всю грязную работу. Жизнь, вне всякого сомнения, продолжится без Майкла Берда. Слушая, как Паркс перечисляет возможные сценарии его будущего, он решил не упоминать о своем новообретенном классическом симптоме, спорадическом сжатии в груди, чтобы не выглядеть еще большим глупцом и мизантропом. Он также не готов был признать, что ему не по силам ограничить себя в еде и питье, и что физические упражнения в его случае не более чем фантазия. Ну, не мог он приказать своему телу «вкалывай». Для этого у него нет воли. Он скорее умрет, чем станет бегать трусцой или дрыгаться под фанк-музыку в церкви вместе с другими бездельниками в спортивных костюмах. Когда Берт туманно пообещал в течение месяца вернуться, доктор Паркс тут же заглянул в календарь. Вторник, 23-е, или четверг, 25-е, выбирайте.